15. Море и человек. Начались осенние шторма. Волны били в стены яранг, расположенных на морской стороне галечной косы. В низине, перед подъемом на холм, морская вода рекой перетекала в лагуну, образуя новый пролив. Тынымлен уже подумывал перебраться на восточный берег лагуны и там переждать ненастье. Он посоветовался с сыном. Млеткин уверенно сказал: «Не стоит, лед уже близко, завтра он усмирит море». Утром на горизонте за Инчонским мысом показалась белая полоска. Вода в море отяжелела, словно загустела от стужи, и волны сникли. К концу дня плавучий лед вплотную подобрался к Уэлену. Прибрежная галька смерзлась, покрылась скользкой коркой, и по ней уже невозможно было ходить. Внешне в жизни Млеткина не произошло никаких изменений. Может, только он стал предпочитать одиночество, да заметил явную перемену в отношении к нему стареющего отца. Тынымлена поразила, с каким спокойствием и уверенностью внук сказал о скором приходе льда. И даже точно сказал, когда это произойдет. Уметь предсказывать явления природы считалось едва ли не самым главным достоинством шамана, потому что неуловимые, едва осязаемые изменения в состоянии воздуха, в перемене ветра, в рисунке и плотности облаков – доступны были только человеку, наделенному особой остротой чувств. Тынымлен помнил, как покойный шаман Калянтаграу жаловался другу и родичу, что для него именно это является самым сложным. «Исцелить человека не так уж трудно», — говорил старый шаман. «Особенно, если он человек молодой и сильный. А вот предсказать погоду... Немного найдется шамана в нашем краю, кто может это делать наверняка». А Млеткин даже не задумался и не поколебался, будто он заранее знал. Несколько дней Тынымлен мучился в сомнении, спросить об этом внука или промолчать и принять это как должное. Наконец он все же отважился. Млеткин не удивился вопросу. Улыбка слегка тронула его лицо, и он просто ответил: «Я знал об этом». Он заметил за собой эту новую для него способность предчувствовать и предвосхищать события. Нет, он больше не слышал таинственных голосов. Небесные знаки и видения больше не появлялись перед ним. Единственное видение, которое осталось у него в памяти – это мгновенный лик в небе над долиной ручья Туювием, когда, обессилевший от переживаний и голода, Млеткин очнулся от забытья. Они больше не являлись ему, но все чаще возникало странное ощущение особой остроты слуха и зрения, будто все тело превращалось в голый нерв, способный отзываться даже на малейшие изменения в природе. К нему, как уже к признанному шаману Уэлена, приходили больные и немощные, И он многих вылечивал, одних простым советом, другим давал лекарства, целебные напитки, настойные на тундровых травах, третьим требовалось воздействие камланием. Но Млеткин редко прибегал к нему. Когда больной уже не мог сам передвигаться, его приносили родственники, или Млеткину приходилось самому отправляться в Ярангу больного. Кроме бубна он ничего не брал с собой и не облачался в священные одежды, оставшиеся от Калянтаграу. Неприятно было влезать в ветхие, пахнущие застарелым жиром одеяния. Исключение он делал лишь для самых торжественных случаев, публичных жертвоприношений во время весеннего праздника, спуска байдар, осеннего килвая и праздника кита. Случалось, что, несмотря на все его усилия, люди умирали. Млеткин заранее чуял обреченность в человеке. В таких случаях он откровенно говорил родным и близким больного о его печальной участи и единственно советовал мужественно принять смерть и достойно проводить человека в его путешествие в иной мир. Сам он был твердо уверен в существовании иной жизни, куда уходят умершие. Там они остаются в том возрасте, в котором покинули этот мир. Дети – детьми, старики – стариками. Самым убедительным доказательством существования загробной жизни он считал сновидения. Именно во время сна умершие приходят к живому, как бы в яви, и никто не удивляется этому, даже когда просыпается. В остальном он вел обычную для молодого уэленца жизнь. Охотился в море, ставил в тундре ловушки на пушного зверя, который все рос в цене среди тангитанских торговцев, приплывающих на кораблях. В ту осень лед то подходил к берегу, то вдруг под напором южного ветра отходил в море. Вместо снега из низких туч лил дождь, таяла наледь на мокрой прибрежной гальке. Рискуя быть унесенным вместе с куском припайного льда, Млеткин охотился на нерпу. Однажды вместе с припайным льдом ветер оторвал двоих охотников. Они пытались зацепиться за остаток прибрежного льда, бросая акины, но тщетно. Пространство открытой воды расширялось, не оставляя надежды на спасение. Потому что, согласно старинным обычаям, попавшие в такие обстоятельства охотники не могли рассчитывать на помощь. Они становились добычей морских келе. Если они не тонули, то могли превратиться в терыки-оборотни. Обросшие шерстью, они уже не считались людьми и подлежали уничтожению. И вдруг все увидели Млеткина, бегущего с небольшой байдарой. Спустив на воду суденышко, молодой шаман изо всех сил стал грести к отплывающей льдине, погрузил уже обреченных, простившихся жизнью охотников и перевез на припайный лед. Те, на чьих глазах происходило это неслыханное нарушение древних обычаев, застыли в оцепенении. Но немедленного наказания со стороны морских келе не последовало. Охотники благополучно вернулись к своим семьям. В глубине души Млеткин чувствовал, что поступил правильно и не придал особого значения своему поступку. Он только потом вспомнил об одном из своих предков Гой-Гои, унесенном в море, превратившемся в тераки и убитом своими братьями. Но ведь Опе и Кымыт еще не превратились в оборотней. Когда погода не позволяла выходить из жилища, Млеткин усаживался в Чотагине под светлым кругом от дымового отверстия и вытачивал фигурки животных из моржовой кости или читал Библию, стараясь понять смысл божественных иносказаний тангитанского бога. Высунувшись из мехового полога, Млатангин смотрел на сына, и странная тревога охватывала его. Порой у него возникало чувство сожаления о том, что Млеткин явно иной, отмеченный свыше человек, и это его как-то отделяло от остальных людей. Может, все же лучше, если бы сын был таким, как его сверстники, большинство из которых уже обзавелись семьями, подарили своим родителям внуков. Иногда Млатангин чувствовал на себе давление сыновнего превосходства, будто не отец он. Родители пытались заинтересовать сына молодыми девушками. Когда выпал снег и установилась нартовая дорога в Новыкен по Припаю под скалами, Тынымлен привез дальнюю родственницу Анку, дочку Сикаюка, охотника-медвежатника. Веселая, общительная и красивая девушка вечером легла рядом с молодым шаманом. Как только погас последний язычок пламени в каменном жирнике, Млеткин плотнее придвинулся к девушке и положил на ее пылающее бедро руку. Анку глубоко вздохнула, хотела повернуться лицом к нему, но Млеткин заставил ее оставаться в том же положении, спиной к нему, и взял ее сзади тихо, без шума, зная, что родители, хотя и притворяются спящими, чутко прислушиваются в темноте мехового полога. И только почувствовав, как в нее влилось неожиданно прохладное, густое семя, Анку повернулась лицом к Млеткину и прижалась к нему всем своим юным, горячим телом. И в это мгновение Млеткин вдруг вспомнил юную девушку из тундрового стойбища, ее хрупкое детское тельце, черные, как оленей помет, глаза и, как бледный зимний рассвет, улыбку. Горечь и тоска, щемящее чувство не покидали Млеткина до самого утра. Ему не хотелось обижать новукенскую гостью, но она сама почувствовала неожиданно возникший холод в настроении молодого шамана и отвернулась от него. Ранним утром, надев на себя охотничье снаряжение, Млеткин ушел на ледовый припай. Заря только что занималась, и алая полоса едва просматривалась из-под темных скал мыса Чинлюквин. Размашисто шагая по свежему льду, Млеткин выгонял из себя неприятное чувство вины перед той, которая осталась в стойбище Рентергена. Ждет ли она? Но еще не пришло время связать себя узами брака. Он хотел познать мир, хотя бы тот, который окружает его, простирается за горизонт, за ту черту, откуда приходят большие корабли, как чудные деревянные острова, населенные множеством людей. А может, судьба подарит ему возможность посетить теплую зеленую страну, откуда в холод и стужу был сослан солнечным владыкой Вейп, пишущий человек. Чувство постоянной неудовлетворенности, скудостью собственных знаний о мире и людях мучило Млеткина, как жажда в зимнем море, когда вокруг только соленый лед. Каждый раз, глядя на горизонт, он ощущал в себе желание проникнуть за ту черту, распахнуть для себя иной мир, приподнять небесную завесу, как стенку мехового полога. Он задыхался в тесноте собственного мира. Ему хотелось побывать там, где сооружают огромные корабли, шьют паруса, словно крылья гигантских птиц, делают мощные машины, способные двигать эти корабли величиной с небольшой остров, где люди постигают мудрость из множества книг, не только из таких, как священная книга Тангитанов, которую он тщательно изучал, удивляясь чудесам, творимым сыном плотника, оказавшимся сыном Божьим. Непостижимая жизнь звала его, маня дальними синими мысами за островами Имоклин и Инотлин, и сердце рвалось отсюда, как молодая птица. Вейп говорил, есть земли, где люди никогда не видят снега. Наконец, есть край, где лето приходит как раз в то время, когда здесь выпадает снег, где живут люди другого обличья, со снежно-белой кожей или черной, как у старого моржа. Чаще всего такие мысли приходили к Млеткину, когда он шагал под светлеющим небом в сторону скалы Сен-Лун. Потом поворачивал в открытое море к ледовым разводьям, где мастерил засаду из обломка плоского льда и сторожил нерпу. Патронов было мало, так что он мог стрелять только наверняка. Обратно охотник шел уже отягощенной добычей. Убитая нерпа легко скользила по ледовому следу, понемногу замерзая. А Млеткин снова возвращался мыслями к своим мечтаниям. Еще с берега он заметил необыкновенное оживление в селении. Меж яранг сновали люди, а возле отцовской стояло несколько нарт, и слышался громкий лай собак. Но прежде он проделал привычные обычаи встречи добычи. Взял из рук вышедшей навстречу матери деревянный ковшик с водой, облил голову убитой нерпы, отпил несколько глотков, а остаток выплеснул в сторону моря. Один из прибывших был, несомненно, Тангитан. Он был одет в лоравитланскую одежду, в тарбаза, Несмотря на почерневшее от мороза и обморожение лицо, нетрудно было угадать в нем иноплеменный облик.